122. Лучше идти ночною тропинкою, положась на вожатого, нежели искать путь во тьме. Мои дети, ядовитые времена пройдут, но вы, сохраненные, войдете новую дорогою в новый мир.